Святый Феодор, епископ Едесский. Краткое сведение о святом Феодоре Едесском. Сын молитв и видений родителей и жителей Едессы Феодор, когда стал учиться, не показывал способности к учению, но молился Богу об открытии смысла. Раз скрылся он под святой трапезой во время литургии, и некий юноша, напитав его сотом, внушил ему сладость уединения. Священно действовавший епископ, узнав о том, посвятил Феодора во чтеца, и он остался в обители, где легко и свободно изучал тогдашний круг наук у общего наставника Софрония. На 18-м году, лишась родителей, раздал он имение, отделив только часть сестре, и на 20-м году удалился в обитель святого Саввы, что близ Иерусалима, где 12 лет пробыл в общежитии и 24 года в затворе. Из всего затвора изведен он был по определению патриархов Антиохийского и Иерусалимского и рукоположенного епископа Едесского, куда и отправился. Прибыв в Едессу, он все силы свои обратил на благоустроение церкви и верующих, но труды его встречали большие препятствия со стороны магометан, владетелей города и еретиков, наполнявших его. Видя неуспешность своих усилий и даже опасность для своей жизни, святый Феодор отправился в Багдад к калифу Мавии просить милостей. Исцелив калифа от болезни, он расположил его дать повеление правителям Киликии, Сирии и Месопотамии возвратить церкви Едесской достояние ее и не препятствовать обращаться в православие. Возвратясь в Едессу, он радостно был принят православную паствою, которая множилась потом обращением еретиков и благотворно была правима ревностным сим, свыше руководимым пастырем. Предвидя приближение смерти и желая почить в прежней своей уединенной келии, отправился святый Феодор в Палестину, где на месте пустынных подвигов своих вскоре и скончался в 9 день июля, когда и память ему положена. В Цареграде тогда царствовал Михаил с матерью Феодорою, век 9. Предлагаемые здесь 100 душеспасительных глав, составленные им по просьбе старцев обители, когда он был еще в затворе. Об них составители греческого добротолюбия пишут, оставил ли святый Феодор другие какие писания, с достоверностью сказать не можем. Настоящие же 100 глав, им трудолюбно составленные, помещаем в ряду других отеческих писаний о трезвении, потому что они добре изображают дело священного трезвения и потому богатые могут принести духовную пользу тем, кои с достодолженным вниманием будут читать его».